де профундис кламави. Пусть в безднах сумрака душа погребена, я вопию к тебе, дай каплю сожаленья. Вкруг реют ужасы, кишат богохуленья, свинцовый горизонт все обнял, как стена. Остывший солнце диск здесь катится полгода, полгода ночь царит над мертвою страной, ни травки, ни ручья, ни зверя предо мной, на дальнем полюсе наряднее природа. Нет больше ужасов для тех, кто одолел неумолимый гнев светила ледяного, мрак ночи, хаоса подобие седого, и я завидую всем тварям, чей удел забыться сном, чей дух небытие впивает, покуда свой клубок здесь время развивает.